Джуанзы сказал: «Может ли не странствовать человек, рожденный странствовать? Может ли странствовать человек, нерожденный странствовать? Увы! Уйти от света, порвать с людьми, вовсе не вершина мудрости и не претворение своих жизненных свойств. Такие люди словно валятся с ног и не могут подняться, идут сквозь огонь и не желают посмотреть назад. Хотя среди людей есть цари и слуги, положение их неустойчиво. Сменится поколение, и не останется в мире прежних слуг. Вот почему, говорят, мудрый не держится за былые свершения. Почитать старину и презирать современность — это обычай ученых людей. Но если смотреть на современность глазами людей времен царя Сивея, как не прийти в замешательство? Только настоящий мудрец способен скользить по жизни и не наталкиваться на преграды, следовать другим и не терять самого себя, не изучать чужих учений, но и не чураться иных взглядов. Острое зрение делает нас прозорливыми. Чуткий слух делает нас внимательными. Хорошее обоняние делает нас разборчивыми. Утонченный вкус делает нас восприимчивыми к сладкому. Проницательное сердце делает нас сообразительными. А исчерпывающее знание возвращает нам полноту жизненных свойств. Путь не терпит преград, ибо преграды порождают запоры, а длительные запоры вызывают расстройство жизненных сил. Все одушевленные существа способны знать благодаря дыханию, и если дыхание у них затруднено, это не вина неба. Небесные силы проницают все существа во всякое время и днем, и ночью, но люди сами воздвигают преграды для их действия. Живот устроен так, что в нем есть двойная пустота. Комментарий Чен Сюаньина. В животе есть пустота, в которой помещаются внутренние органы, а внутри каждого органа тоже есть пустота, благодаря которой в теле могут циркулировать жизненные соки. Таким образом, тело человека заключает в себе двойную пустоту. А сердце человека устроено так, что оно привержено странствиям в небесном. Если в доме нет простора, свекровь и сноха вечно ссорятся. Если сердце не может отдаться странствиям в небесном, шесть чувств будут ущемлять друг друга. Источник ханьской эпохи. Все проницающие суждения из зала Белого Тигра называет в числе шести чувств радость, гнев, скорбь, веселье, любовь, ненависть. Избыток доблестей – Д. Становится славой. Избыток славы порождает жестокость. Замыслы появляются от срочной нужды. Знание проистекает из борьбы. Закоснелость вырастает из упрямства. Успех в управлении приходит к тому, кто сведущ в потребностях людей. Под теплыми весенними дождями буйно всходят все травы, их срезают серпами и мотыгами, но больше половины поднимаются вновь, и не ведают отчего. Покоем можно исцелить больного. Потирая углы глаз, можно взбодрить старого. Отдых помогает унять волнение, но это все занятие для тех, кто проводит свою жизнь в трудах. Тот, кто живет в праздности и не пробовал этого, об этом и не спрашивает. Божественный человек никогда не спросит, каким образом мудрец держит в повиновении всю Поднебесную. Мудрец никогда не спросит, каким образом достойный муж держит в повиновении своих современников. Достойный человек никогда не спросит, каким образом благородный муж держит в повиновении свое царство. Благородный муж никогда не спросит, каким образом простой люд устраивает свою жизнь. У стража ворот Янь умер отец, и он так извелся в трауре, что получил титул наставника служащих. Имеются в виду ворота в стене столичного города царства Сун. Тогда его родичи тоже бросились мучить себя трауром, и половина из них даже умерла. Яо хотел передать Поднебесную Сюйю, а Сюйю от него убежал. Тан отдавал Поднебесную Угуану, а Угуан на него рассердился. Услышал об этом Цзита, увел своих учеников и поселился на берегу реки Хэ. Все удельные князья оплакивали его 3 года, а Шэнь-Ту-Ди с горя даже бросился в реку. Верши пользуются для того, чтобы поймать рыбу. Поймав рыбу, забывают про вершу. Ловушкой пользуются для того, чтобы поймать зайца. Поймав зайца, забывают про ловушку. Словами пользуются для того, чтобы выразить смысл. Постигнув смысл, забывают про слова. Где бы найти забывшего про слова человека, чтобы побеседовать с ним?